появляется Елена. Мефистофель. Так вот она какая. Я бесстрастно любуюсь ей. Она мне не опасна. Астролог. Владея я словом огненных поэм, я все равно пред ней остался нем. Она вошла, и мелко все на свете, что ей во славу создали столетия. Кто взглянет на нее, спален дотла, блажен счастливец, чьей она была. Фауст. Я не ослеп еще, и дышит грудь. Какой в меня поток сиянья хлынул. Недаром я прошел ужасный путь. Какую жизнь пустую я покинул. С тех пор, как я тебе алтарь воздвиг, как мир мне дорог, как впервые полон, влекущ, да подлинен, неизглаголан. Пусть перестану я дышать в тот миг, как я тебя забуду и погрязну в обыденности прежней, безобразной. Как бледен был когда-то твой двойник, явившийся мне в зеркале колдуньи. Он был мне подготовкой накануне, преддверьем встречи, прелести родник. Дарю тебе все напряженье воли. Все, чем владею я и чем горю, и чту твой образ, и боготворю всю жизнь, и страсть, и бред, и меру боли. Мефистофель из суфлерской будки. Владей собой, не выходи из роли. Пожилая дама. Стройна, крупна. А голова мала, молодая дама, нога несоразмерно тяжела. Дипломат. Княгинь я знал, наружность мой конек, она прекрасна с головы до ног. Придворный. К заснувшему подходит шаловливо. Дама. В сравнении с ним она так некрасива. Поэт. Он ею... как лучами озарен. Дама. Она луна, а он эндимион. Поэт. Действительно, богиня, как в романе, к нему нагнулась, пьет его дыханье, целует. Завистью смотрю туда. Дуэнья. При всех особо это без стыда. Фауст. К мальчишке благосклонность. Мефистофель. Тише, брат. Пусть делают виденье, что хотят.